Глава 26. Направляющий выпад. Определи направление движения. Перед тобой лишь разные поля сражений. Глянешь под ноги и обнаружишь железо. С океаном граничила узкая полоса пляжа. За ней лежал лес, и между ними раскинулась каменистая область. На камнях сразу при выходе из лесу стояла женщина. То была Уоки, одетая в белую тенниску и серые шорты. Прогуливаясь от ближайшей медицинской палатки, она потягивалась на камнях. «А, какое чудное место! Хотя мне и не нравится вся эта соленая вода». Соленый ветер был на удивление бодрящим. Это вредило ее здоровью, и она собиралась позже смыть его весенней водой. Но, похоже, он заставлял ее тело напрягаться. «Это поможет мне похудеть?» «О, а ты совсем не выглядишь как те, кого должно такое заботить», — произнес женский голос. Он донесся снизу, поэтому Оки остановилась и перестала потягиваться. Внизу на пляжном матрасе лежала женщина с длинными серебристыми волосами. Она носила черно-золотой купальник. «О, Диана-сан!» Оки спрыгнула с каменистой области. Высота была около метра, но она приземлилась на пляже. Песок должен был поглотить удар, но по какой-то причине ее стопа скользнула, и женщина упала вперед. Она очутилась рядом с Дианой, лежащей в том же положении. «Ай, не реви, не реви», — сказала она себе. Женщина, лежащая рядом с ней, являлась инспектором немецкого УКАД. Те дети так старались, поэтому ей будет неловко, если Германии расскажут, что люди японского УКАД плачут от малейшей провокации. Оки села, вытерла уголки глаз и стряхнула песок с одежды и волос. «Немного солоноват», — подумала она, повернувшись к Диане, которая лежала с открытым верхом бикини. Диана опустила солнцезащитные очки и слегка нахмурилась. «Ты в порядке?» «Ой, да, в порядке». Оки выпрямилась и тут же поклонилась, в надежде на то, что женщина доложит о вежливости людей японского УКАД. Затем она глянула назад на Диану, лежащую на пляжном матрасе. «Вы загораете?» «Да, подобное солнце в Германии редкость. Так что это и для моего здоровья. Ясно?» Оки гадала, что ей делать. Она обычно сама занималась тестированием и проверками, поэтому разнервничалась, оказавшись под надзором. Оки слышала, что наилучший способ привлечь внимание на собеседовании и быстрейший способ произвести впечатление – это сделать человеку комплимент. «Такой вот случай показывали в сериале, который я недавно смотрела. Как там звучал тот комплимент?» «Хе-хе-хе, деваха, да у тебя шикарная кожа!» Это кетч-фраза из «Вращуги» из сериала «Возвращение Мита Кимона». «В воскресенье в 8 утра, да?» «О, так вы ее узнали. Тот народ всегда использует для нападения задние ворота. И когда их ловят, они говорят: „О, что за напасть? Щуга-сан, Каку-сан, идите разберитесь. Мне кажется, как-то это плохо вяжется“». «Да. А теперь для внезапной смены темы я спрошу. Малыш Хиба в порядке?» «Ох, да. Неожиданно, но да. Изума-кун постарался не избивать его слишком сильно. В данный момент его лечат в медицинской палатке доктор Джао. И к вечеру он должен полностью прийти в себя. Ему дали успокоительное, поэтому сейчас он спит». «Гуд. Тогда как там принёк Изума?» Оки на секунду задумалась и гадала, стоит ли ей рассказывать. «Вообще-то он спит в палатке Казами-сан и прочих девушек. Вроде как к вечеру он оправится сам по себе». «О. Но во время недавнего боя он выглядел в порядке?» «Судя по всему, он играл на публику». Оки улыбнулась, чувствуя, как ее лицо смягчилось. «Он сказал, что иначе Хиба-кун слишком возомнит о собственной силе». «А что насчет Микаги?» «О, точно. Чтобы не дать усилиям Изума-куна пропасть в Суэ, Сибил-сан показывает ей остров. Тут есть фруктовый сад, и Сибил-сан сказала, что она сможет много чего увидеть». Оки немного задумалась. «Похоже на то, что поражение Хиба-куна для нее стало немалым потрясением. Я не заметила особой разницы. Из того, что я могу сказать, она может доставить непредвиденные сюрпризы. Но обычно она еще более непроницаема, чем Саяма-кун. Как ваш учитель, я... Ой, извините, Диана-сан. Я не ваш учитель. Это моя плохая привычка. Она почесала затылок, и плечи Дианы затряслись от смеха. Вы не могли бы продолжить, учитель? А, да-да. Оки вытянула колени вперед и задумалась, будет ли полезен загар и для ее здоровья. Я размышляла о том, как Микаги-сан представляет себе это место. Хибакон вынужден был сюда прийти, потому что его дом развалили и по настоянию матери. Но для Микаги-сан... Она просто хочет быть с малышом Хибой, верно? Да, но вдруг Хибакон попытается пойти туда, куда Микаги-сан не захочет. Например? Ну... Задумалась Иоки. Место, в котором ему будет хорошо даже без нее? Она кивнула, и перед тем, как продолжить, задалась вопросом, верно ли использует японский. Место, где даже в случае поражения Хибакуна она не будет частью этого. Место, где у него будет сила сражаться без Сосомикада, и где все остальные поприветствуют его вместо нее. Окио оставилась в море перед тем, как закончить мысль. Например, здесь. Какой необычный ход мыслей. Разве? Если он отправится в место, куда она не хочет, это приведет к потере его силы сражаться. И в таком случае, почему все будут его приветствовать? Диана потянулась к подстаканнику рядом с ее пляжным матрасом. Стекло в пенопласте издало легкий звон, указывающий, что внутри оставался лед. И словно этот звук был сигналом, Диана произнесла. Или они смогут принять его после поражения, потому что уверены в своей победе. Проигравший должен подчиняться победителю, даже если он того не хочет. Ты об этом? Однако цели нынешнее положение малыша Хиба отличаются от твоего? Конечно, отличаются. А? Диана удивленно наклонила голову, поэтому Оки объяснила. Они не могут быть такими же. В конце концов, но... Как бы это выразиться? Но... Оки скрестила руки на груди. Она толком не понимала, что хочет сказать, но слова Дианы совсем не то. Она была почти что уверена, поэтому тщательно и неспешно поразмыслила. Вот. Она глянула на море. Диана сделала то же самое и в конце концов снова наклонила голову. Там ничего нет. Нет, но я хочу сказать, что... Вы все равно видите тот же пейзаж, да? Оки выдала внутренний крик радости. Даже если у нас разные цели, и мы находимся в различных положениях, мы все равно, если попытаемся, можем увидеть один и тот же пейзаж. Диана промолчала. Победа, поражение – это еще не все. Если ты этого не понимаешь, то будешь думать только о том, как нанести своему противнику поражение. Но мои инстинкты учителя считают, что Хибакон смотрит на то же место, что и мы. Оки снова подчеркнула свой статус учителя, но это ее больше не заботило. Но в какой-то момент он, наверное, начал смотреть вниз, себе под ноги. И я не думаю, что он дал об этом знать Микаги-сан. Но он хороший ребенок. Все они. Изума-кун, Казами-сан, Саяма-кун, Синзи-сан, Хибакон и Микаги-сан. «Ох, батюшки, у меня такое чувство, что ты и врагов назовешь хорошими детьми. Они, наверное, тоже. Враг или нет, все должны смотреть на одно и то же. Например, они, наверное, очень-очень хотят выспаться, и наверняка они прочь побездельничать. Похоже, весь этот разговор оказался на гораздо более низком уровне, чем я думала». «Не грубите!» Оки повернулась к Диане и обнаружила, что женщина улыбается. «В общем, ты говоришь, что бывают разные типы хороших детей?» «Да, они все хорошие дети. Даже если их уровень распущенности, насилия или софистики варьируется». «Это небольшие, но на удивление выразительные вариации». «У меня больше нет подходящих примеров». На этих словах Оки услышала шаги от каменистой местности у себя за спиной. Она обернулась и обнаружила Казами, заглядывающую на них над камнями. «Оки-сенсей, И Диана-сан вместе с ней? О, ты о чём-то не хочешь говорить в моём присутствии? Диана прикрыла грудь рукой и повернулась к каменистой местности. Когда женщина на неё глянула, Казами замешкалась. С ней обычно был Изума, и он бы как-то её направил, но прямо сейчас на это рассчитывать не приходилось. Девушка колебалась, пока Ооки не предположила. «Саяма-кун что-то сделал?» Его не было видно с тех пор, как он сообщил, что купит в Куросики всё, что потребуется в первую очередь. Ооки подозревала, он что-то задумал, но не знала, что. Так или иначе, если Казами что-то сейчас хотела, это наверняка связано с ним. Затем Диана с улыбкой задала другой вопрос. «Он разыскивает третий гир, не так ли? Благодаря УКАД и прочим инспекторам вроде меня, взрослые ничего не могут делать. Поэтому вместо них действуют дети». Она кивнула. «Ладно уж, я возьму перерыв в своей работе и сделаю вид, что ничего из этого не слышала». «Почему мы должны вам верить?» «О, в серьёзном отношении к перерывам немцы соперничают с британцами». «И перерыв здесь подразумевает, что вы передохнёте от этих немецких традиций?» «Херлих, я вижу, ты хороша в логических играх. Полагаю, это сойдёт за проходной балл». Диана легла обратно, одела вверх купальника, села и перевязала его за спиной. «В таком случае я выполню свою работу. Например, пропустив эту информацию, я получу что-то позже. Как насчёт такого? Ты сможешь полезно воспользоваться информацией, которую я сейчас пропущу? Как, допустим... О, я знаю. Успешно закончив путь Левиафана с третьим гиром». «Мы это можем!» Тут же ответила Ооки вместо Казами. Диана повернулась к ней, но она не обратила внимания. «Всё пройдёт хорошо, да, Казами-сан?» «Да, конечно, хорошо». Диана выдала горький смешок и прикрыла губы ладонью, чтобы его сдержать. «А теперь прошу, поделитесь информацией, которую я пропущу. Что там у пареньку Саями есть сообщить?» «Насчёт этого. Оки-сенсей, Сибил поблизости?» «А?» «Она ранее отправилась с Микаги-сан. А что тебе нужно?» «Но...» Казами выставила на их обозрение объект в правой руке. «Мне звонил Саяма. Он сказал, что знает, где расположена база третьего гира». «Ох, батюшки...» Сказала Диана, подняв взгляд. «Но даже филиалу Акаямы японского УКАТ и западной штаб-квартире Симаны об этом неизвестно». «Да. Но он сказал, что расскажет нам после того, как впечатлит своим рассказом Синзи. Мне от этого захотелось его прибить, но, кажись, сначала я должна собрать вместе отряд Левиафана, не считая двух спящих балбесов. Мне нужна Сибил, потому что своим передатчиком она может связаться с мобильными всех». «А, теперь понятно», – произнесла Ооки. «Да, её пикающая штучка поможет. Вот, я сделаю это вместо неё». «Стоп! Вы её сломаете! И что вы подразумевали под пикающей штучкой?» «Она издаёт странные звуки, когда ты жмёшь по кнопкам. Кстати говоря, та, что от телевизора, зовётся кликающая штучка, правда?» Ища поддержки, она повернулась к Диане. Но женщина лихорадочно покачала головой. «Я просто зову его кликер». «О, так вот как они называют это в Германии». Глядя на них вниз с камней, Казами подперла голову рукой. «Я думала, что это только мои родители, но оказывается, все остальные такие же».